Дар определения правды способен появиться лишь в мире вроде единства, где Майгу и Сковата вроде феодалов, каждый со своей землей и крепостными, превратились в плюс-минус обычных членов общества, глобально не слишком отличавшихся от людей. Но даже так для появления живого детектора лжи было необходимо, чтобы родители Майгу с рождения намеренно и обстоятельно подталкивали своего ребенка к формированию именно такого дара. При том, что дети Майгу рождались не Майгу, а такими же монстрами, как и их родители, и были вынуждены проходить через все те же процессы, обретая полноценный разум лишь в момент обожествления, проще было сказать, чем сделать. Да и мало какие родители хотели бы для своего ребенка судьбы вечного слуги и, фактически, инструмента, ведь дар, в отличие от магии, уже нельзя было изменить. Я не брался утверждать наверняка, но был почти уверен, что даже в башне стали таких, как Фампа, было не больше 3-4 Майгу. И хотя форт Тысячи Висельников был одной из крупнейших колоний единства, да к тому же поставлял редчайшие и ценнейшие руды, сюда, где вина всех и каждого уже была доказана, а приговор приведен в исполнение, такого как Фампа никогда бы не отправили. Это была бы напрасная трата ресурсов, а потому Инну и приходилось использовать для выяснения правды подобные примитивные методы. Впрочем, от их примитивности боль, которую они причиняли, меньше не становилось. Хуже всего было то, что мне нельзя было использовать исцеление, иначе то, что мои кандалы не работали, тут же стало бы понятно. И так как пытаться сопротивляться было бессмысленно, а говорить правду я, разумеется, не собирался, оставалось только терпеть. Судя по всему, доводы Шингара оказались достаточно убедительными, чтобы Инну поверил в мою виновность. По крайней мере, с учетом того, что ни о каких фактических доказательствах моей причастности к бунту, сильно упростивших бы жизнь нам всем, они мне так и не сообщили, иных причин пытать меня аж 8 часов кряду я придумать был не в силах. С каждым часом цена за победу над Аргеронтом и получение доступа к компромату на Кодлу Эмалы становилась все больше и больше. Хорошо хоть, что живой глаз мне выколоть Инну так и не додумался. Потерять его уже в третий раз было бы слишком. Тем не менее, продемонстрировать свою креативность ему все-таки удалось. Вырывание зубов и ногтей, переломы костей, причем не поперек, а вдоль, чтобы растрескавшиеся на тонкие щепочки, они впивались в плоть, доставляя в разы больше мучений, вскрытие живота с медленным и неторопливым разрезанием всех мышц пресса на лоскутки, разрезание мяса на ногах и руках, чтобы, добравшись до костей, царапать, бить и пилить их, а в завершение использование его сущности какого-то огненного типа для прижигания всех нанесенных ран, а также нанесение множества сильнейших ожогов. Во время перестроек организма под воздействием самых разных сил я испытывал мучения и похуже, но чистая боль, разливающаяся по телу из самых его недр, и пытки, наносимые кем-то другим, были совершенно разным опытом. Тем не менее, для того, чтобы заставить меня выдать что-то кроме уже сказанного ранее, а также хрипов, смеха и подколок, которыми я сам себя подбадривал, Инну нужно было потратить куда больше времени. И в конце концов ему то ли надоело, то ли он устал, то ли понял, что прямо сейчас ничего нового я им не скажу. Так что приказал дежурившему неподалеку целителю меня подлатать и вернуть к остальным. Тело Майгу, даже при трансформации в человека, было невероятно живучим и выносливым. Так что даже после 8 часов пыток, получив лечение, я смог добраться до площади, где меня ждали 28 других заключенных, на своих двоих. И только там я уже позволил себе рухнуть прямо на камень, благо на этот раз заставлять меня стоять ровно стражники не стали. Где-то часу Инну, Шингара и Диоклерта ушел на то, чтобы сопоставить полученную от нас информацию, после чего они снова вернулись на все тот же пригорочек, и Шингар снова начал зачитывать список имен тех, кто может возвращаться в камеру. Правда, на этот раз вместе с ним был зачитан и другой список, тех, в чьей виновности они уже не сомневались, а также их наказание за содеянное. Минимальным временем, приплюсованным к сроку отсидки, было 25 тысяч лет. К счастью, во втором списке моего имени не было, к сожалению, его не было и в первом. Это означало, что еще ничего не закончилось. Глава 30. В Большом Куполе, помимо Инну и его команды дознавателей, осталось 8 заключенных. Я, Ира, Фира, Вайла, Пампонгамп, а также еще трое Майгу. Мавасса, 2-километровый рогатый змей, ближайший друг и помощник драконихи, Леганта, помесь гиены с медведем где-то 700 метров в холке, главный генерал парочки волков и, наконец, Бадя, нечто наподобие гигантского слайма, исполнявший роль правой руки четвертого отца. Я, конечно, был польщен включением себя в эту высшую лигу, но вполне обошелся бы и без этого. Впрочем, подобное признание от Янну и Шингара было показательно. Меня уже включили в список самых отъявленных нарушителей спокойствия колонии, и хотя это означало продолжение жутких пыток, впоследствии это могло обернуться и немалыми дивидендами. Как минимум, моя репутация среди заключенных, до сих пор, считай, не существовавшая, теперь определенно пойдет вверх. И так как я прекрасно понимал, что для победы над Аргеронтом было недостаточно устранения самого кошака, это была все-таки скорее хорошая, чем плохая новость. Тем не менее, следующий цикл пыток заставил меня немного засомневаться в этом. На этот раз Янну нас уже не разделял. Всех восьмерых усадили в рядочек, будто на каком-то экзамене, и устроили очную ставку, наказывая всех, чьи показания не совпадали. Смысла возмущаться и грозить главе форта будущей расправой не было ни малейшего. Если он уже позволил себе нечто подобное, то, наверное, у него были методы противодействия чему угодно, включая даже клан Ис. И, кстати, в процессе допроса, благодаря оговорке Пампонгамба, я узнал, на чем основывалась уверенность Янну в своей вседозволенности. Четвертый отец назвал его диархом Санцеза, а это означало, что статус Янну был даже выше, чем у Тивальда. При этом, конечно, стоило делать поправку на силу клана, в чем с Ис мало кто мог поспорить. Тем не менее, когда Руйгу одного из подчиненных Катриону миров был твоим ближайшим родственником, волноваться о каких бы то ни было протестах было действительно напрасной тратой времени. В какие-то моменты в процессе допроса мне очень хотелось, чтобы Кримзон немедленно принес клятву Катриону и я, может быть не как его родственник, но как минимум как близкий друг и советник, получил схожие права. Впрочем, к сожалению, даже это вряд ли бы что-то изменило. Даже если бы Кримзон официально присягнул на верность Катриону, клан, которому он положил бы начало, оказался бы на самом дне иерархии в единстве. Помешать Янну меня пытать у него вряд ли бы вышло, а пытал он нас долго и обстоятельно. Даже с учетом того, что на сей раз его внимание было разделено между восьмью целями, каждому из нас он старался уделить равное время и не позволял расслабиться даже на 5 минут. Определенно, опыт в такого рода занятиях у него должен был быть колоссальный. Благодаря сущности контроля поля боя я видел, что рабочие смены для остальных заключенных продолжились. Похоже, даже Янну не мог себе позволить закрывать весь рудник на неопределенный срок ради лишь восьми майгу. Тем не менее, как он и обещал, теперь не только поверхность под большим куполом, но и тоннели постоянно патрулировались стражниками, число которых увеличилось почти в 5 по сравнению со временем перед бунтом. А к заключенным из той сотни с хвостиком, что изначально были оставлены для допросов, и вовсе приставили по постоянному надсмотрщику. Радовало меня одно. Помимо прочего я, разумеется, мог заглянуть и в обиталище Аргеронта. И, судя по тому, в каком отвратительном настроении до сих пор пребывал кошак, смерть Васки и строгий контроль тюремщиков все-таки достаточно сильно ударили по нему. Впрочем, долго радоваться мне было сложно. Меня, как и остальную семерку, теперь регулярно латали целители, так что наше физическое состояние было определенно лучше, чем после первых пыток. Но вот о ментальном состоянии того же сказать было нельзя. Что ты делал во время бунта? Из-за кого начался бунт? Кто был зачинщиком? Ты отдавал другим заключенным какие-то команды? Приказывал убивать стражников? Эти и схожие вопросы накрепко отпечатались в моем мозгу, повторенные тысячи, если не десятки тысяч раз. Янну был будто заевшая пластинка, продолжая спрашивать одно и то же с одной и той же интонацией снова и снова. При том, что его изобретательность в плане пыток, наоборот, была, казалось, неиссякаема. Насколько я понял, у него было несколько негласных правил. Не калечить репродуктивные органы и не унижать своих жертв, а также не отсекать слишком больших кусков, видимо, чтобы потом мы еще могли продолжать копать руду. Вот только мне было слишком больно, чтобы поблагодарить его за следование хоть каким-то принципам. Первым, на третьи сутки, сдался Бадя, слайм. Пампонгамб сам не спешил относиться к своим последователям хоть с каким-то уважением, действуя исключительно из принципа выгоды. Так что, видимо, его подчиненный в конце концов решил, что терпеть ради такого лидера такие муки было слишком. Бадя покаялся Янну, что Пампонгом приказал ему поглотить и растворить тела сотни убитых мной заключенных вместе с кандалами. И, когда глава форта спросил Слайма, знает ли он, кто убил эту сотню, у меня, признаться, сердечко нехило так ёкнуло. Однако Бадя, уже не скрывая слез, побожился, что не знает, и после еще нескольких часов расспросов Янну ему поверил и отпустил. Следующим, к кому у главы форта появились дополнительные вопросы, стал, разумеется, четвертый отец. И, видимо осознав, что дело уже слишком сильно завоняло керосином, Пампонгом перестал играть в несознанку и сходу выложил, что прикончил всех я. На следующие пару дней, не считая периодических отвлечений Янну на остальных заключенных, допрос превратился в самый настоящий театр абсурда. Кто убил 100 заключенных? Тарс, Тарс, ты убил 100 заключенных? Нет. Кто убил 100 заключенных? Тарс, Тарс, ты убил 100 заключенных? Сначала я пытался что-то доказать, напирал на логику, говоря, что не сумел бы этого сделать чисто физически и так далее. Янну ничего из этого не интересовало. Он продолжал ходить от меня к Пампонгамбу и обратно и, сопровождая свои вопросы все новыми и новыми истязаниями, задавал одни и те же вопросы. Дошло до того, что Шингар в один момент не выдержал и ушел, оставив нас наедине с Янну, извращенцем Диоклертом и несколькими целителями. Однако даже у настолько непробиваемого персонажа, как Янну, терпение все-таки было не бесконечным, и после, казалось, миллионной итерации, оно ему, наконец, изменило. Знаете, услышав что-то кроме «Кто убил 100 заключенных?» и «Тарс, ты убил 100 заключенных?» я даже как будто воспрял духом. «Хватит, мне надоело, к бунту эти смерти все равно не имеют прямого отношения, и так как ни один из вас не хочет признавать своей вины, так что я поступлю мудрее. Диоклерт, ты нашел личные дела той сотни, о которой идет речь?» «Да», — кивнул главный надзиратель. Ему, похоже, уже тоже немного приелось это однообразие. По крайней мере того экстаза, что я увидел на его лице в первый раз, не было и в помине. Совокупный срок, который эта сотня должна была еще отбыть. Диоклерт ненадолго замолчал, видимо производя подсчеты. 217 811 лет и 8 месяцев, наконец выдал он. «Ну вот и отлично. Значит, вы, двое упертых, не покинете форт тысячи висельников, пока не отбудете наказание за них всех. Если я не разучился считать, то это по 108 905 лет и 10 месяцев на брата. Диоклерт, запиши». Мне захотелось вскочить и придушить Янну тут же на месте. Допустим, сотня лет, это я еще был готов кое-как принять. Но 100 тысяч, ради чего я тогда терпел этот бесконечный цикл испыток? И Тарс, ты убил 100 заключенных? К сожалению, сейчас у меня на такой маневр банально не было сил, да и не изменило бы это ничего. Тем не менее, я дал себе обещание расквитаться с Янну за это, и расквитаться жестоко. К счастью, Ира, волки и их помощники либо куда больше ненавидели тюремщиков, чем Бадя, либо ненавидели Аргеронта куда больше, чем своего истязателя. В той пещере мы провели еще почти неделю, но никто так и не сказал Янну ничего нового. Так что уже глава форта, который вообще-то изначально собирался еще допросить всех участников бунта, то есть несколько тысяч заключенных, наконец-то решил, что у него есть дела поважнее. Сроки 160 заключенных, погибших во время бунта, были разделены между нами семью, а также каждому сверху было накинуто по 70 тысяч лет, по 10 тысяч за каждого из убитых стражников. Хорошо еще, что доказательств моей причастности к исчезновению Иммолита Шингар, похоже, так и не нашел, иначе меня вполне могли заставить и его отрабатывать. Впрочем, вряд ли это что-то глобально поменяло бы, ведь мой срок отсидки уже вырос с 3 месяцев до почти 250 тысяч лет. Просто, шикарно, сука. Вот уж не предполагал, когда отправлялся сюда, что все обернется так. Конечно, я не думал, что это будет просто, как прогулка по парку, но рассчитывал вернуться в 8 башен через эти 3 месяца и продолжить заниматься своими делами. А теперь выходило, что я застрял в этом месте на многие и многие века. Впрочем, соглашаться на такой расклад я совершенно точно не собирался. Может быть, у Ира или парочки волков и не было способов, как отсюда выбраться, но это не значило, что таких способов не существовало в принципе. И, как бы иронично это ни звучало, самый верным и, пожалуй, пока что единственным вариантом, что пришел мне в голову, было устранение Аргеронта. Как минимум, в обмен на сдачу его преступной сети правительству вполне можно было договориться с Янну об отмене этого абсурдного срока. А еще большая ирония была в том, что, назначив мне срок, который я абсолютно точно не стал бы отсиживать полностью, Янну почти буквально подтолкнул меня к эскалации конфликта с Аргеронтом. До сих пор я старался действовать тихо и аккуратно потому, что не хотел попасться и получил наказание. Но теперь единственно возможное в колонии наказание, увеличение срока заключения, перестало иметь для меня какой-либо смысл. 200 тысяч, 500, миллион, какая разница, если я в любом случае не собирался сидеть здесь так долго. Тем не менее, прежде чем что-то делать, мне все-таки было бы неплохо хотя бы немного перевести дух. Почти две недели безостановочных истязаний даже для тела Майгу были невероятным испытанием. Так что, когда нас наконец-то отпустили, вернув социум и заставив всех, даже волков, копать руду, я, раздирая стену тоннеля стальными накладками на постепенно отраставшие кончики пальцев, погрузился в неторопливое самовосстановление. За несколько дней, намеренно заметно медленнее, чтобы не вызывать слишком много вопросов у продолжавших подлечивать меня целителей, я вернулся в идеальное физическое состояние, и еще где-то неделя ушла на то, чтобы успокоить разум, в котором после пережитого клокотала смесь из множества негативных эмоций. К сожалению, помочь приказами ветви исцеления Ира или волкам я не мог, за нами всеми пристально следили, не позволяя даже пересекаться. Однако я совершенно точно не собирался забывать о том, что они, даже под пытками и даже понимая, что молчание грозит им огромной прибавкой к сроку отсидки, не сказали Янну ни слова. И однажды, ровно так же, как я собирался отплатить главе форта, я собирался рассчитаться и с ними, разумеется, в хорошую сторону. А дальше оставалось только ждать. Янну при всей своей власти не мог поддерживать режим повышенной боевой готовности вечно. Это наверняка требовало огромных затрат на расширенный гарнизон стражи, да и заключенные в таких условиях работали вовсе не лучше, а наоборот, хуже. К тому же он ведь закрыл форты для любых посещений, а влиятельные друзья были не только у меня и Аргеронта, так что на него с каждым днем должны были все сильнее давить, и рано или поздно даже Диарху пришлось бы сдать позиции. Произошло это спустя 3 месяца, когда по идее я уже должен был давным-давно быть в 8 башнях. Пятикратный гарнизон уменьшили до 2-кратного. Круглосуточную слежку сняли, ограничившись лишь тем, что теперь заключенные из списка особо буйных не могли сами выбирать себе позиции для работы, их нам назначали дежурные смен, и где-то раз в час стражники ходили с проверками, на месте ли мы, а также, что было для меня сейчас самым важным, сняли ограничения на посещение. Ждать своего визитера долго не пришлось. Уже через день после отмены строжайшего режима меня пригласили в комнату для свиданий. Вместо Эллисы там снова был Кримзон, но это меня не слишком расстроило. О делах я сейчас хотел говорить куда больше, чем о любви. Ни о каких передачах на этот раз не шло и речи, но теперь мне это и не было нужно. За эти 3 месяца я успел достаточно разобраться в рунной структуре кандалов, чтобы без проблем использовать мысленные сообщения, идеально скрывая ману с помощью сущности контроля поля боя. Интересовало меня, разумеется, как продвигается расследование Кримзона и остальных в отношении подчиненных Аргеронту преступных группировок. Благодаря тому, что я убил Васки и, устроив бунт и разозлив Янну, изолировал Аргеронта в форте, его подчиненные, лишившиеся координационного центра, должны были начать совершать ошибки, отлаживаемые сотнями, если не тысячелетиями. Сеть вряд ли рухнула бы из-за 3-4 месяцев отсутствия кошака, но по выбивающимся из общей статистики случаям можно было бы отследить, какие преступные синдикаты в единстве слушались команды с форта тысячи висельников. К сожалению, у меня не было возможности рассказать Кримзону о своих планах заранее, чтобы позволить ему и остальным как-то подготовиться. К счастью, Руи Гутией был, без всяких приукрашиваний, гением, и сумел разобраться во всем достаточно быстро и без моей наводки. За почти 4 месяца, что Агриранту пришлось провести в режиме радиомолчания, они сумели отследить около 30 крупных теневых организаций, почти наверняка связанных с кошаком, и еще где-то в сотне, хотя там вряд ли получали приказы непосредственно от Аргеронта, начались слишком заметные волнения, чтобы это можно было списать на случайность. При этом посчитал Кримзон только те группировки, в которых был хоть один майгу уровня сущности. Количество более мелких образований было на порядок выше. К тому же было очень сомнительно, что им удалось отследить хотя бы половину всех причастных. Все-таки Фиантир не был всесилен, да и ресурсы у них, несмотря на статус Руигу Кримзона, в единстве и восьми башнях не были бесконечными. В итоге можно было с относительной уверенностью говорить примерно о 1000 находящихся на свободе Майгу уровня сущности, связанных или и вовсе подчинявшихся Аргеронту. Это не говоря обо всех тех официально законопослушных граждан Единства, по тем или иным причинам сотрудничавших с этой тысячей и их организациями, и только в Единстве. Хотя лапки Блохастого были меньше полуметра длиной, его щупальца раскинулись так далеко, что осьминогу-приемщику Рудемо и не снилось. И со всем этим мне предстояло справляться. Разумеется, новости о том, что теперь мне предстояло сидеть 250 тысяч лет, Кримзона не обрадовали. Тем не менее, после того, как я объяснил ему ситуацию и рассказал, кто такой Инну, он тоже понял, что пытаться давить на форт снаружи было бессмысленно. Да и что нам теперь делать? Послал мне мысленное сообщение Кримзон, когда все основные темы уже были обговорены. Ты, наша главная ударная мощь, я мог бы создать и послать в единство аватара, но его сила будет очень ограничена законом Катриона из-за того, что я не присягал ему на верность. Сильнее тебя он точно не будет. К тому же я не могу рисковать репутацией. Если мой аватар поймают на чем-то незаконном, отношения те с единством, которые с грехом пополам начали, наконец, выстраиваться, точно рухнут. И не надо рисковать. Главное уже сделано. Вы уцепились за хвосты Аргеронта, и теперь мы уже не упустим их из виду. Занимайтесь тем, чем занимались и раньше. Наращивайте силу, продвигайте Тию на политической арене единства. Без статуса клана это будет непросто, но каких-то невероятных успехов и не нужно. Главное, чтобы, когда придет время, у вас было достаточно сил, чтобы подключиться к делу сразу и быстро. Скажи мне, что ты не задумал то, о чем я думаю. А о чем ты думаешь? Об убийстве Аргеронта. Глава 31. Ты прав. Именно это я и намереваюсь сделать. Только сначала дождусь, когда он найдет нового Васки, чтобы забрать его себе. Ты ведь понимаешь, что перехват контроля над такой огромной сетью без репутации Аргеронта превратится в одну огромную катастрофу. Понимаю. И, я тебе больше скажу, я намереваюсь эту катастрофу максимально усугубить. Но, как минимум, не сделав этого, я отсюда никогда не выберусь. К тому же, чем просто уничтожать все те потоки ресурсов, что текут через Аргеронта Камале, не лучше ли их присвоить себе? Все это время мы вели ничего не значащий разговор для отвлечения внимания, но сейчас Кримзон не выдержал и ни с того ни с сего стукнул кулаком по столу, спровоцировав недоуменные взгляды охранников. На тебя начнут охоту, на Эллису и всех остальных начнут охоту. Изначальный план был в постепенном перехвате влияния у Аргеронта, подкупе его агентов, переманивании его подчиненных. И даже так это было крайне рискованно. Если ты прикончишь его, то сделаешь 1000 майгу уровня сущности нашими врагами. Я привык во многом, если не во всем с тобой соглашаться, потому что мне нравится твой стиль. Но сейчас даже ты перегибаешь палку. Если думаешь о сроке отсидки, я уверен, со временем с этим можно будет что-то сделать. Но не подводи нас всех под монастырь ради шанса на выход из колонии. Иначе я могу в принципе отказаться в этом участвовать. Я нахмурился. Ты стал Руигу и обрел огромную власть, но не забывай, благодаря кому ты ее обрел. Мы неравные партнеры. Ты не приносил мне настоящие клятвы верности, так как это теперь в принципе невозможно, но если ты забыл, кто в нашей паре главный, то я буду не против об этом тебе напомнить. И то, что обычно мы общаемся вполне по-дружески, не означает, что ты можешь просто взять и отказаться делать то, что я тебе говорю, тем более в таких важных ситуациях. Ну, вернее, можешь. Но, думаю, ты и сам понимаешь, чем это для тебя может однажды обернуться. Тем не менее, я даже сейчас не стану тебе ничего приказывать. И мой план, разумеется, заключается не просто в том, чтобы прикончить Агриранта и сесть дожидаться мести его разъяренных подчиненных. Так что прекращай истерику. Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Все сказанное мной было правдой. Когда Кримзон был Майгу, я отказался принимать его клятву верности, чтобы ему было проще найти дорогу к сущности, предполагавшую максимальную свободу и отсутствие каких бы то ни было ограничений. А когда он стал Руигу, принести мне эту клятву он уже не смог в принципе. Намерение подчиниться, вложенное в слова, в случае Майгу мгновенно превращалось в связь вассал-сюзерен. Но, Когда он произнес слова клятвы, ровным счетом ничего не произошло. Видимо, сущность по самим законам мироздания не могла быть выше закона. Тем не менее, о своей готовности следовать за мной Кримзон высказался вполне однозначно. За язык его никто не тянул. И хотя я понимал его нынешние эмоции, а также, наверняка, беспокойство о моей жизни, я не собирался пропускать мимо ушей угрозу, в которую это вылилось. «Прости», — в конце концов отправил сообщение Кримзон. «Я забылся на секунду. Расскажешь, в чем твой план?» «Все, на самом деле, очень просто. Аргеронта слушаются, потому что он обладает невероятным авторитетом. А авторитет этот он заработал благодаря своей подавляющей силе во времена до форта Тысячи Висельников. Однако авторитет, построенный на силе, и сила сама по себе, это все-таки немного разное. И не нужно долго думать, чтобы понять, чего стоит бояться больше. И я собираюсь сделать так, чтобы все, кто ходит под Аргеронтом, поняли, что меня им стоит бояться больше, чем его. Допустим, я не сомневаюсь, что у тебя это получится. Но тебя все равно попытаются убить, как и Эллису, Шиита и остальных. Никогда не выйдет запугать всех. Я усмехнулся. Вообще-то я был бы не против, если бы их попытались убить. Выживание в такой ситуации, пережитый кризис, это отличный стимул для роста. Дары первого класса в той игре, что мы начинаем, уже почти ничего не стоят. И чем быстрее они обретут свои сущности, тем лучше. Но, разумеется, ты должен будешь это дело контролировать. Забери их в Тию, если поймешь, что не справляешься. Бей своих, чтобы чужие боялись, невесело усмехнулся Кримзон. Скорее, сложные времена рождают сильных людей, а сильные люди создают хорошие времена. И я не говорю, чтобы ты ничего им не говорил. Наоборот, обязательно объясни им все риски и убедись, что все, особенно Шиита и Руби, все поняли. Я не стану заставлять их в очередной раз рисковать жизнями ради меня, если они не хотят этого. А меня заставлять, значит, можно, ты не умрешь в любом случае. Да и, как я уже сказал, я заставлять тебя не собираюсь. Хочешь, можешь прямо сейчас встать и уйти. Нет уж, спасибо. Тебя я, честно признаться, боюсь куда больше всей восьмерки Амалы. В хорошем смысле, разумеется. Ладно, если у тебя нет никаких других невероятных задумок, закончим на этом. Мне и так предстоит тонна работы. Я буду периодически приходить, если будет возможно, а в следующий раз все-таки отправлю Эллису. Когда работа сети Аргеронта наладится достаточно, я тебе сообщу. За что мне нравился бывший король Залы и нынешний Руигутии, так это за то, что он действительно умел понимать меня с полуслова. Я ничего не говорил о работе подчиненных Кошаку организаций, но Кримзон и так понял, что возвращение ее в прежнее стабильное русло будет означать, что Аргеронт натренировал нового Васки достаточно, чтобы я сам мог пользоваться его услугами. Давай. Кримзон уже собирался вставать, когда в моем мозгу вспыхнуло еще одно сообщение. Кстати, пока не забыл, когда будешь убивать Аргеронта, спроси его о том, что такого у него было в Астале. Это маленький город на самой окраине Единства. На следующий же день после вашего бунта там прогремел колоссальной мощности взрыв, сравнявший город с землей. Проведенное Фиантиром небольшое расследование показало, что взрыв устроил Майгу из подчиняющейся Аргеронту группировки. Выглядит все так, будто они заметали следы, вот только слишком уж поспешно, всего лишь после обрыва связи на сутки. Может быть, просто совпадение, конечно, но, с другой стороны, возможно, в Астале было что-то настолько секретное, что они не могли допустить даже малейшего шанса на раскрытие тайны. Никаких следов там, разумеется, уже не осталось, но может тебе что-то удастся узнать у самого Аргеронта. Я запомню. Все, бывай. Передам от тебя всем привет. Пока. Проводив Кримзона взглядом, я на несколько секунд откинулся на спинку стула. Тысячи тысяч нелегальных махинаций, включавших в себя работорговлю, торговлю наркотиками, заказные убийства, рынок органов, сексуальную индустрию, в которой были услуги для абсолютно любых извращенцев, вплоть до поедания партнеров, производства оружия, подкуп и шантаж влиятельных лиц в правительстве, а также организацию локальных войн и геноцидов. И при этом еще осталось что-то, что Аргеронт стремился спрятать настолько тщательно. Это определенно стоило того, чтобы спросить у него перед смертью, даже если куда вероятнее это было просто совпадение. Впрочем, с этим все-таки нужно было немного повременить. Отправляться убивать Кошака прямо сейчас, как я и сказал Кримзону, я не собирался. Во-первых, нужно было дождаться, когда появится новый связный, которого можно будет взять в оборот и расспросить обо всем потом. А во-вторых, мне все еще нужно было стать сильнее, если я хотел не просто прикончить Блохастого, но еще и вселить ужас в сердца всех его многочисленных подчиненных. И единственным путем к этому был еще один прорыв, обретение еще одной сущности, самой главной и самой важной из всех, сущности жизни. Дни потянулись неторопливой чередой, норму добычи мне подняли с 30 до 100 тонн руды, но даже это не было проблемой, тем более что не требовавшие никаких мысленных усилий занятия по разрыванию тоннелей позволяло моему разуму без проблем входить в состояние, схожее с медитацией. Сущность пожирания миров я обрел, по сути, благодаря внешнему воздействию. Мировая аура Полема, контролировавшего всю Тию, поглощаемая мной, стала основой для настолько поразительной силы. Сущность контроля поля боя стала следствием моментального вдохновения, а крупицы силы эволюции помогли преодолеть барьер без лишних усилий. Однако сущность в жизни была немного иной, начав двигаться к ее обретению еще с того самого момента, как Данбрак сказал мне, что только так я смогу спасти Мо. Я вкладывал в нее больше всего сил на протяжении последних 27 лет. Тем не менее, все, чего я достиг, это пик первого класса дара жизни, а также понимание о тысячах и тысячах способов, с помощью которых обрести сущность в жизни не выйдет. Другие дары я мог без особых проблем поднять на этот уровень, пусть и пожертвовав качеством итоговой сущности, но с жизнью это не работало. И после разговора с Пашайшей я смог, наконец, примерно понять, почему. Как бы мне ни было неприятно это признавать, но все эти 27 лет я не понимал самого себя. Моя жизнь, как и ее торжество смертности, по сути, не была про то, что вкладывалось в это слово, когда говорилось, например, «живое растение или пациент будет жить». Речь шла не о биологическом процессе, а о чем-то более глубинном и сакральном. Дар жизни я обрел нежданно, не думая об этом и не надеясь ни на что подобное. В бою, показав миру свою решимость пожертвовать всем, включая саму свою жизнь, ради победы. Моя жизнь была про яркость существования, про нежелание смиряться с посредственностью, про триумф выжившего и победившего над проигравшим и погибшим. Разумеется, я знал обо всем этом. Все-таки это был мой дар, появившийся из моей воли. Однако я слишком зациклился на том, что сущность в жизни нужна мне для спасения Мо, да и в целом не видел смысла задумываться о настолько тонких материях, к сожалению, забыв, что дары, как и сущности, в первую очередь были отражением воли своего владельца, и только затем, источником огромной силы. Нельзя было сказать, что я потратил все эти годы впустую. Опыт множества провалов был незаменим, на его основе достичь успеха мне будет куда проще. Тем не менее, это определенно было не слишком приятно. Понять, что теоретически уже давно смог бы достичь цели, если бы посмотрел на ситуацию с немного другой стороны. К счастью, теперь, получив полезное напутствие от Пашайши, я уже знал, в каком направлении двигаться, и не собирался сбиваться с намеченного пути. Вот только даже так, обретение сущности жизни не через внешнее воздействие или моментальное озарение, а путем систематического накопления понимания, не могло произойти быстро. Впрочем, время у меня было. Пока Эргеронт найдет кого-то достаточно надежного на место Васки, пока завербует и обучит, пока познакомится со всеми подчиненными ему организациями, это было дело не одного месяца, а скорее даже не одного года. Неприятно было понимать, что от Блохастого в каком-то смысле зависело мое будущее. С другой стороны, это было бы справедливо, что здесь, в форте тысячи висельников, что снаружи, в восьми башнях или где угодно еще в единстве. Так что я решил отнестись к этому времени как к своеобразной затяжной тренировке, с какого-то момента потеряв счет прошедшим дням и неделям. Раз в пару месяцев ко мне приходили повидаться, в основном Кримзон или Эллиса, но пару раз они заявлялись всей компанией, в результате чего я был вынужден выслушивать кучу шуток разной степени качества от Шиита и Гвурика. Впрочем, кто бы меня ни навещал, само по себе свидание было лишь одним из поводов. Вторым и, глобально, более важным, был обмен информацией. И, надо сказать, справлялись ребята неплохо. Им удалось не только закрепиться в восьми башнях, организовав стабильную торговлю с Тией, но и заполучить для себя небольшую территорию в единстве, на которой находились несколько относительно крупных городов и где-то сотня городков поменьше, общим населением около 5 миллионов человек и 3000 майгу. В столице этого псевдогосударства, названному Кримзоном Тарсией, вот и не знаю, с чего бы, была даже установлена портальная арка, которую связали с Тией. Если бы Кримзон присягнул Катриону на верность, ему, как Руйгу и основателю нового клана, земля была бы пожалована в качестве приветствия, то есть совершенно бесплатно, да и ее размеры во много раз превосходили бы то, что у них было сейчас. Тем не менее, это уже было неплохим началом и опорной точкой для будущего расширения, так что жаловаться было ни на что. Отличной новостью стало то, что через полтора года после моего попадания в форт Эллиса сумела обрести свою сущность утреннего тумана, после чего, получив вместе с сущностью соответствующие возможности, была назначена Кримзоном условной королевой их маленькой купленной страны. Лой стала ее советницей. После этого Шиита, видимо ощутивший, наконец, здоровую зависть и чувство отставания, решил отправиться в экспедицию с целью поиска себя и собственного вдохновения. Зайв пошел вместе с ним, хотя я не думал, что эти двое, обладавшие слишком разными характерами и темпераментами, сумеют долго продержаться вместе. Руби и Гвурик были более неспешны. Оба оставались в восьми башнях, помогая Кримзону и Эллисе. Жаб из всех нас был самым нормальным классическим майгу, жил уже не первую сотню лет, и ему, похоже, требовалось куда больше времени на раскачку. Развитие даров до более высоких классов требовало лишь энергии, но вот для обретения сущности требовалось вдохновение, которое Гвурику искать было куда сложнее, чем остальным. Так что пока он сосредоточился на другом, став одним из торговых представителей Тарси. В последний раз, когда он приезжал в форт, я едва смог сдержать широкую улыбку при виде его могучего и невероятно мускулистого тела, заключенного в плен строгого узкого костюма, какие было принято носить государственным служащим в восьми башнях. Руби не спешила двигаться к обретению сущности по куда менее уважительной причине. Ее, оставшуюся без контроля меня или Эллисы, захлестнула светская жизнь восьми башен. Проведя всю жизнь в Тие, где первую половину жизни она охотилась, а вторую половину охотилась под моим присмотром, теперь лисичка, что называется, дорвалась. Кримзону и Эллисе было немного не до того, но они, разумеется, краем глаза следили за жизнью моей приемной дочери и, когда приходили повидаться, сообщали мне обо всем. Ни во что прям совсем предосудительное Руби не ввязывалась, по крайней мере по имевшейся информации. Но где-то через года два после того, как я попал в форт, она окончательно превратилась в представительницу золотой молодежи, став завсегдатаем самых элитных клубов восьми башен. Неприятно было это слышать, конечно. Тем не менее, строить из себя строгого родителя и запрещать что-либо Руби я не хотел. Она уже была во всех смыслах взрослой девочкой и имела достаточно сил, чтобы за себя постоять. Так что, пока она справлялась сама, я не собирался вмешиваться. Каждому надо было набивать свои шишки. Так прошло 3 года. Мне стукнуло 60. По информации от Кримзона, волнения в рядах подчиненных Аргеронту и организации по большей части улеглись. Это означало, что его новый связный, надзирательница по имени Укамва, освоилась со своими обязанностями. А еще через год, примерно на 1500-й день моей отсидки, занимаясь уже превратившейся в рутину медитацией и зарытьем руды, я вдруг ощутил дрожь дара жизни. 99% завершенности, не менявшиеся уже почти 20 лет, сдвинулись с мертвой точки, подскочив до 99,9 в периоде. Теперь все, что мне оставалось, это влить в дар достаточно энергии, чтобы трансформация в сущность была завершена. Делать этого сразу, однако, не стоило. В отличие от обретения сущности контроля поля боя, на этот раз я не смогу обойтись без масштабного всплеска мировой ауры. И это будет мгновенно засечено всеми тюремщиками форта, в том числе и Инну. В том, что он явится лично, я почти не сомневался. А это означало, что я должен буду убить Аргеронта до того, как вмешается глава форта. К тому же стоило предупредить Ира и Волков, с которыми за эти 4 года мы успели отлично подружиться, ну и Кримзону, разумеется, тоже нужно было сказать, чтобы он готовился, и дать на эту подготовку достаточно времени. Так что к делу я перешел еще только через 3 месяца. Для прорыва я выбрал самый глубокий из всех коридоров 3-й шахты. Это должно было помочь хотя бы поначалу скрыть мою мировую ауру от находящихся на поверхности стражников. Достав из тайника жемчужинку, в которой своего времени дожидались капли сияния я, недолго думая, закинул в рот сразу две. Третью оставил про запас, на случай, если прорыв окажется сложнее, чем планировалось. Мгновенно растворившись в моем желудке, две маленьких искорки исторгли из себя огромный объем мировой ауры, достаточный, чтобы моментально развить даже самый слабый дар до пика второго, а то и до первого класса. Мне, однако, он был нужен лишь для того, чтобы перекрыть ту неуловимую бесконечно малую долю процента, оставшуюся до достижения уровня сущности. В большинстве случаев рост моей силы сопровождался критически опасными для жизни ситуациями, адской болью или еще каким-то превозмоганием. И в этом, как по мне, был свой определенный шарм, тем более что самый главный плюс такого развития, стремительность, был для меня всегда очень важен. Тем не менее против такого стабильного, плавного и даже в каком-то смысле комфортного прорыва, как тот, что был у меня сейчас, я тоже ничего не имел. 30 лет планомерной подготовки, отсекания всех неверных маршрутов и неторопливого продвижения к цели дали свои плоды. Пожалуй, никогда до сих пор новая сила не доставалась мне с такой непринужденностью и естественностью. Я принял истинный облик, закинулся каплями сияния, лег поудобнее, закрыл глаза, а через 5 минут уже открыл их, заполучив в арсенал четвертую сущность, а также наконец-то прочно встав на тот путь, о котором когда-то мне рассказал Данбрак. Сущность грома и молний, сущность пожирания миров, сущность контроля поля боя. Теперь к ним добавилась еще одна, то, на что я опирался всегда, когда ситуация достигала критической отметки. То, что пришло ко мне, откликнувшись на мое нежелание сдаваться. То, с чего начался и от чего в будущем будет зависеть путь, что я намеревался пройти, сущность нерушимой основы. Радоваться прорыву, однако, было рано. Вокруг меня, несмотря на невероятный комфорт прорыва, бушевал колоссальный шторм энергии, настолько мощный, что мои кандалы, не выдержав, просто лопнули, разлетевшись во все стороны металлической шрапнелью. Подавление мировой ауры рудником, возможно, могло скрыть, где конкретно я находился, но не было никаких сомнений, что наверху все тюремщики уже были подняты по тревоге высшего уровня. На убийство Аргеронта у меня оставалось совсем немного времени. Сорвавшись с места, я устремился по извилистым коридорам третьей шахты наверх. Теперь, когда отпала необходимость скрывать свою силу, моя скорость позволила преодолеть почти 100 километров тоннелей меньше, чем за минуту. А очутившись под большим куполом рудника, я, не обращая никакого внимания на других заключенных и тюремщиков, рванул к обиталищу Аргеронта. Нельзя было допустить, чтобы Янну помешал мне, а значит убить блохастого требовалось настолько быстро, насколько это только было возможно. Вот только, как оказалось, сказать было куда проще, чем сделать. За мгновение до того, как мои когти обрушились на крышу пещеры Аргеронта, изнутри хлынул неостановимый поток темно-серого, почти черного дыма, наполненный невероятно могущественной мировой аурой. Сомнений не было и не могло быть. Блохастый, как и я, просто притворялся беспомощным. А это означало, что вместо уничтожения беззащитного кошака мне придется схлестнуться в бою с одним из сильнейших Майгу Единства. Губы сами собой изогнулись в ухмылке. Все пошло далеко не так, как я рассчитывал, и ситуация в мгновение ока стала намного порядков опаснее. Однако возможность испытать мощь новой сущности, выдавшаяся сразу после обретения, не могла не радовать. Взревев, я ударил прямо в клубы дыма, уже заполонившие половину купола, лазерным лучом. Бой против Аргеронта начался. Глава 32. Из клубов дыма, окруживших меня уже со всех сторон, выскочили силуэты огромных тигров с горящими алым глазами и вцепились мне в лапы и крылья. Несмотря на то, что они были сотканы из того же дыма, фантомные звери имели не только вполне реальную массу, но и невероятную силу. Каждый из них был примерно так же силен, как Майгу, только-только обретший сущность силы, и их за раз появилось полдюжины. Тем не менее, стремительность их появления не означала, что я не смог бы увернуться или контратаковать. Подставился под эту атаку я намеренно, чтобы испытать, на что способна моя новая сущность. Сущность нерушимой основы. Из ее оттенков пропала жизнь как таковая, поскольку с жизнью напрямую мой дар не был связан. Впрочем, это не значило, что я потерял способности, которые имел раньше. Просто они претерпели определенные изменения вместе с самой сущностью. Нерушимость означала многократное увеличение прочности тканей, выносливости, жизнестойкости и всех видов сопротивляемости. Отныне мне были почти не страшны яды, проклятия, способности контроля и прочие силы, негативно влиявшие на мое тело, разум или душу. Основа же означала перманентное закрепление моего состояния. Отныне любые повреждения, все-таки прошедшие сквозь нерушимую броню, будут естественным образом постепенно отказываться, мой организм будет стремиться вернуться в идеальную форму с настойчивостью, намного превосходящую эффект простой регенерации. Оторванные конечности, вырванные глаза, превращенные в труху органы, даже критические повреждения мозга. Ничего из этого мне больше не было страшно. Имея достаточно времени в запасе, можно было восстановиться из сколь угодно плачевного состояния, лишь бы сохранилась сущность. И на других эту силу тоже можно было применять. Можно было заставить чужое тело запустить процесс возвращения к основе, оптимальному состоянию, не имевшему никаких дефектов и изъянов. Так что до исцеления мо осталось совсем немного. Пока что же можно было удовлетвориться тем, что, даже без адской брони, закрывавшей мое тело, клыки и когти дымных тигров сумели оставить на моей чешуе только незначительные царапины. По сути, я мог бы просто стоять ровно на месте хоть целый день, и все равно они не сумели бы мне никак навредить. Без сомнений, в устойчивости такого уровня была заслуга не только сущности нерушимой основы. Параллельно я активировал и все остальные свои сущности и дары, да и тело истинного дракона нельзя было сбрасывать со счетов. Тем не менее, для того чтобы это был все-таки хоть немного честный тест, мировые приказы ветви усиления я использовать не стал. А это означало, что в пике я мог выдерживать еще куда более мощные атаки. И это я собирался проверить незамедлительно. Стряхнув с себя дымных тигров, как собака, блох, я еще раз атаковал обиталище Эргеронта, на этот раз использовав сущность контроля поля боя, чтобы вложить взрыв раскаленной мировой ауры в удар лапы. На этот раз дым уже не сумел справиться, и из-под моих когтей во все стороны прыснула каменная картечь, а крошечная, по сравнению с драконьим телом, фигурка блохастого, поднялась в воздух и зависла примерно напротив моей головы. В следующее мгновение из клубов дыма, блокировавших не только восприятие мировой ауры, но даже способность визуализации, выскочили уже не иллюзорные, а вполне себе мясные львы. Те двое, что охраняли обиталище Эргеронта. Теперь, с помощью все той же сущности контроля поля боя, я мог очень точно определять суть даров и сущностей других Майгу без необходимости испытывать их на своей шкуре. Впрочем, тут все было более чем очевидно. Оба льва, также оказавшиеся закованными в фальшивые кандалы, были обладателями сущности силы, просто чуть разных оттенков. При этом они в разы превосходили по мощи дымных тигров. Пожалуй, каждый из них смог бы, как и я, просто раскидать напавших на него фантомов, как котят. Тем не менее, против меня этого по-прежнему было недостаточно. Специально подставив под укус одного из львов предплечье, я ощутил, как ломают чешую и входят в плоть его клыки. Вот только да хоть сколько-нибудь серьезного урона это даже близко не дотягивало. Второго льва я поймал на середине прыжка за шею другой лапой, после чего, размахнувшись его телом, будто булавой, со всей силы обрушил хребет одного льва на хребет другого. Не выдержав такого надругательства, тот разжал челюсти, и я тут же ощутил, как рваные раны от его клыков начинают зарастать. Это была разница между уровнем обычной сущности и высококачественной, которой я так грезил и к которой стремился. В отличие от даров, тут не было какого-то строгого деления на классы или чего-то подобного, так что по сути это было довольно условно. Когда я был в Тие, я даже не мог никак подтвердить, что мои мысли на этот счет были справедливы. Тем не менее, от других заключенных, среди которых было множество обладателей самых разных сущностей, я за эти 4 года узнал, что мои подозрения более чем обоснованы. Сущности, обретенные без просветления, только через накачку мировой аурой, что в единстве, в отличие от Тие или мира драконьих островов, все-таки было возможно, были самыми слабыми. Они, разумеется, все равно были сильнее любого дара, но на обладателей таких, называемых пустыми сущностей, другие майгу этого уровня вполне обоснованно смотрели сверху вниз. Выше пустых сущностей стояли сущности естественной эволюции. Такими обладало подавляющее большинство майгу старых поколений, родившихся и возвысившихся минимум 1500-2000 лет назад. Такие майгу обрели свои сущности путем систематического накопления как мировой ауры, так и понимания своих даров. Это, конечно, было куда лучше, чем обойтись совсем без какого-то осознания. Тем не менее, обретение естественной сущности означало, что Майгу не стал пытаться бросать очередной вызов миру. А мир, как я уже успел многократно убедиться, не слишком-то жаловал тех, кто выбирал простые пути. Третьим же типом сущности были озаренные, такие, что обретались через некий качественный скачок, бывший следствием особого вдохновения, каких-то внешних факторов, полного переосмысления сути своего дара, либо какими угодно другими подобными способами. Озаренная сущность означала, что Майгу в очередной раз вышел за рамки своих ограничений, в каком-то смысле прошел через еще одно маленькое обожествление. За подобное достижение мир обычно одарял Майгу соответствующей силой. Впрочем, это было деление именно что на подтипы. В отличие от уровня даров, где обладатель первого класса наверняка будет сильнее обладателя второго, на уровне сущности все было куда неопределеннее. На силу Майгу могло влиять множество факторов помимо типа его сущности. Потому, чтобы как-то выделить особо выдающихся Майгу, в обиходе единства и других достаточно развитых миров был такой термин, как высшая сущность. Это, опять же, не был какой-то конкретный уровень или стадия. Высшая тут было скорее титулом, символизировавшим, что его обладатель является первым среди равных. Тивальд был обладателем высшей сущности, как и Аргеронт, как и Инну. Сами по себе мои сущности пока что не могли считаться высшими. Для этого даже мне было необходимо накапливать мировую ауру в течение, вероятно, не одной сотни лет. Тем не менее, с учетом 4 даров пикового первого класса и 4 сущностей, я уже совершенно точно достиг этого же уровня. Я чувствовал от Аргеронта невероятную мощь, ощущал его упершийся в меня, полный ярости взгляд, от которого даже у Яра или волков не было бы иного выбора, кроме как в бессилии опуститься на колени. Однако для меня эта мощь не была чем-то непреодолимым. С любопытством осмотрев уже почти зажившую руку и довольно усмехнувшись, я поднял голову к потолку купола и взревел так, что под ногами задрожал камень рудника. Спешить, чтобы успеть убить кошака до прибытия Инну, было бессмысленно. Я бы все равно не успел, а, поторопившись, рисковал попасть в какую-нибудь ловушку Аргеронта. К тому же я уже все равно совершил шаг в пропасть, отменить который было невозможно. По итогу сегодняшнего дня не только станет явно, будет ли Аргеронт жить или нет, но и решится моя судьба в масштабах всего единства. Катрион, конечно, выдал мне заказ, с которым не смогли справиться десятки, если не сотни претендентов до меня, но даже он вряд ли станет отмазывать меня, если сегодня я не смогу провести переговоры с Инну на своих условиях. А значит, можно было даже немного поговорить с блохастым, уже осознавшим, что, кроме него самого, со мной никто не справится и, видимо, отдавшим своим львам-телохранителям приказ об отступлении. «Знаешь, я теперь тебя понимаю еще меньше. Ты скрывал, что сумел избавиться от подавления кандалов. Сколько? 15 000 лет? Ты ведь в любой момент мог проломить этот купол и сбежать. Покинуть единство, начать творить свои темные делишки в мире какого-нибудь другого Байгу. Почему ты решил остаться тут, лишив себя стольких благ и комфорта? С какой стати мне отчитываться перед молокососом, не прожившим даже сотни лет, тем более перед своим врагом? И ты поверь, может быть не сегодня, но я прикончу тебя, за то, что разрушил все мои планы. Разумеется, магией передачи мыслей он тоже владел, и чего ты тогда ждешь? Вот он я, перед тобой, пожалуйста, попытайся меня прикончить. Я слишком долго прожил, чтобы покупаться на подобные провокации. Чего сам тогда не атакуешь? Поболтать так сильно захотелось. Он определенно был достойным противником не только в плане мощи своего дара, но и с точки зрения интеллекта. Все было правильно. Я хотел, чтобы он ударил меня первым. И даже не столько потому, что, контратакуя, я получил бы определенное тактическое преимущество. Дело было в Инну, энергию которого я уже смутно ощущал повсюду вокруг себя. Глава форта Тысячи Висельников был невероятно силен. Сильнее Тивальда и, скорее всего, сильнее меня и Аргеронта. Тем не менее, по моим ощущениям, разрыв между нами тремя не был настолько велик, чтобы обернуться тотальной доминацией. Тем более в трехстороннем столкновении, когда каждая из сторон будет изо всех сил стремиться уничтожить две других. И Аргеронт это, очевидно, понимал, а также это понимал Инну. Время, необходимое на переход в большой купол из малого, даже если предположить, что он не стал разрушать шлюз между двумя куполами, уже прошло, и не раз. Это означало, что глава форта, если бы захотел, уже напал бы на нас, но он этого не делал, что, с учетом его темперамента, могло означать только одно. Он выжидает удачного момента, и в ту секунду, когда я или Аргеронт набросились бы на противника напротив, Янну совершенно точно ударил бы атаковавшего в спину. Не сказать, что меня это как-то катастрофически напрягало. В конце концов, я в принципе не начал бы все это, если бы не был готов к худшему развитию событий. Тем не менее, ощущение того, что Янну сейчас прячется где-то поблизости, скрыв свое присутствие и от восприятия мировой ауры, и от визуализации поля боя, и от рентгеновской способности моего правого глаза, неизбежно заставлял мурашки бегать по спине куда быстрее и чаще, чем хотелось бы. Немного подумав, я произнес, обращаясь к пустоте вокруг.